Лор тоже замер в ожидании. Он увидел, что они не одни. Вокруг оказались все остальные, и по галерее, не спеша, шагал владыка. В сопровождении все того же Бразовиля. Лор увидел в лице слуги торжество, а поступок Эл вызвал у него одобрение, как видится. «Осторожно, дети мои, она не так безобидна, как может показаться», — мягко и с иронией произнес владыка. «Вы усомнились, что мой некогда горячо любимый сын Лоралан приведет для вас недостойного соперника? Но вы слишком горды. Уравняем шансы, Элли, я позволяю убить его. Обещаю, тебя не ждет наказание. Покажи силу, чтоб остальным было неповадно». Она посмотрела на Кикху. Тот уже с надменным спокойствием ждал своей участи. «Одним соперником меньше», — добавил звонкий голос. Эл поняла, что он принадлежит сестре Лоралана. Она опустила оружие, меч занял место в ножнах. «Он безоружен», — произнесла она и осмотрела присутствующих. В ответ раздался смех. Они смеялись над ней. Лоралан испытал досаду. Эл ощутила его разочарование. «Да, унизительно». Эл вела взглядом галерею. Как в столь великолепном месте умещается столь низменное отношение? Владыка спокойно взирал на своих отпрысков. «Из-за чего же произошла ссора? Отвечаете?» Сталь в голосе и смех смолк. Кикха ответил сразу. «Братец Лоралан решил посвятить свое доверенное лицо в наши тайны. Он утверждает, что имеет на это право». «По-моему, вы просто пытались оскорбить друг друга», — заметила Эл. «Ты забываешься, смертная!» — сделал замечание один из братьев. «Осторожно, Ротоборт!» — предупредил Кикха. «Она вызовет тебя на бой. Она убийца. И она убила существо, которое было сильнее ее. Не зли. Она безрассудно кинется на тебя». На замечание Кикхи Эл с грустью усмехнулась. Ротоборт не ответил брату, сделал вид, что потерял к Эл интерес. «Ваше поведение оскорбительно для наследников», — произнес владыка. «Довольно ссор. Настало время определить самого достойного из вас. Вы стремились завоевать мое внимание, вы хотели получить мое покровительство. Я согласился с тем, что мне пора воспитать настоящего преемника. Замечу, что к тому меня побудило ваше соперничество за мое внимание. Я намерен его пресечь. Я уравнял шансы для всех. Кикха решил сам выступить за себя, Лоралан имеет доверенное лицо, и я принимаю ее как доверенного. В споре Кикхи и Лоралана правы оба. Я спрашиваю тебя, Эл, ты выступишь в состязании? Если да, я позволю Лоралану дать тебе все указания, какие он сочтет возможным. Если же нет, ты немедленно покинешь пределы моих владений. Пока ты не дала ответ, ты не узнаешь ничего о своих соперниках. Ты свободна в выборе. Твой ответ. Эл помедлила, и она еще раз осмотрела галерею обитателей дворца. «Да», — ответила она. «Свершилось, завтра я объявляю все условия», — заключил владыка и тут же исчез. Эл развернулась, пошла прочь. «Проклятье!» — фыркнул Кикха и тоже исчез. «Не пойму, что тут произошло», — Фьюла красиво изобразила недоумение и повернулась в сторону Ротоборта. «Какие притязания у Кикхи могут быть на эту особу?» Эл ушла в сад, села под одно из деревьев и закрыла глаза. «Вы считаете, что сделали ошибку, госпожа?» Она узнала голос Бразовиля. «Я просто поняла, что, оказывается, очень хочу домой. Я тут чужая. А где же ваш дом, госпожа?» «Далеко. Сожалеть поздно, выбор сделан. У меня чувство, что я влезла в авантюру, смысла которой я не понимаю». «Договор есть договор. Зато у вас родилась надежда на возвращение. Вряд ли вам теперь хочется погибнуть». В ответ она засмеялась. «Вы прекрасна, госпожа. Я не хочу, чтобы вы погибли. Могу предложить вам место в моем доме». Искренне слуги согрело ей сердце. После пережитой сцены на душе было мрачно. Бразовиль удачно оказался рядом. Он отвлек ее. Эл продолжал смеяться, кивнул. «Приходите в любой момент», — сказал он. Он тоже растворился. Эл посмотрел на то место, где он вроде бы стоял. Она продолжила улыбаться. На месте Бразовиля возник Лор. Он был счастлив. В нем играло его прежнее обаяние. Эл улыбнулась и ему. «Элли, он сел рядом. Элли, счастье мое! Я до последнего мгновения думал, что ты откажешься. Ты великолепна! Кикха, наверное, воет в уединении. Ты напугала его!» Мне жаль, что из-за меня ты заработала себе врага. Он будет пытаться тебя убить. Мне не нравится твой сарказм. Мне не нравится, как ты держишься здесь. Где твое благородство? Он намеренно тебя злил. И тебя. Я смертная, да еще убийца. Могу себе позволить. Я не считаю тебя убийцей. Почему же так? Кика сказал чистую правду. Вот откуда он узнал? Это вопрос другой. Не сердись, Эль. Кика, как и я, живет вне миров отца. Он может узнать что угодно. Он считает себя равным отцу. У него есть свой мир. Правда, он управляет им по договору. По меркам твоего мира он выполняет роль наместника, но мнит себя не меньше, чем владыкой. И мне до сих пор непонятно, по какой именно причине он покинул отца. Но по закону, пока отец от него не отказался, он считается наследником. Кика с радостью не участвовал бы в этом состязании, он единственный из нас, кому не нужна победа. Но отец посулил ему, что навсегда его отпустит, освободит от роли наследника, если он выступит в состязании. Кика не смог отказаться от шанса. Ты задела его, будь осторожна. С Кикой более-менее ясно, что остальные. Теперь никто не обвинит тебя в навете. Моя сестра Фьюла достигла большого совершенства. Совершенство не себя. Лорлан улыбнулся, она прекрасна. На это она употребила все врожденное, все способности, что у нее есть. Она обладает даром трансформировать природу вещей и саму материю. Отец наделил ее щедро. Она тратит это на благо себе. Превосходный результат ее трудов ты уже видела. Боюсь предположить, что она может сделать то, что станет для нее соперницей. Кто ее превзойдет? Но, как мне подсказывает опыт, она не сможет полностью владеть собой в более низких по развитию мирах. Она научится, но не быстро. Я ей не соперница, Эл шутливо и облегченно вздохнул. У нас определенно разное поле деятельности, как и интересы. Но это обнадеживает. У тебя другие достоинства, это правда. В тебе искрится жизнь. Ты знаешь много. Эл, это привлекает. Я восхищаюсь твоей выдержкой и достоинством, с которым ты держишься. Мне труднее. Я чувствую, как меня здесь ненавидят. Ненавидят, как это прекрасное место вообще сочетается с ненавистью. Терпеть не могу разбирательства споров. Раздраженно сказал он. Мне становится плохо от этого. Да, этот мир великолепен. Я бы не посмел нарушить его гармонию. Если бы не эти правила здесь. Прошу без намеков. Кто там следующий, Ротоборт? Ротоборт. Он тебе не соперник. Он старше меня, но не так много достиг. Кика в свое время был для него образцом. Но с тех пор, как старший брат покинул дворец, Ротоборт не пытался познать больше, чем раньше. Его что-то остановило. Ты угрожала Кике, он был на его стороне. Однако авторитет его здесь не абсолютный. Ротоборт знает некоторые секреты всех нас. Он может ими воспользоваться или навредить. Но о тебе он ничего не знает. Не откровенничай с ним. Останешься цела. В схватке он тебе проиграет. Он не склонен к агрессии. Им скорее правит разум и эмоции. Его природа не идеальна. Он наполовину великий. Но тут я, пожалуй, остановлюсь. Говорить больше опасно для тебя. Просто не бойся его. Слишком туманно. Но что же он может? Уточни, если знаешь. Он обладает предвидением. Он может предсказать судьбу, но только на короткий срок. Но он дал обет Кике, еще будучи очень молодым, что будет делиться увиденным только в крайних случаях. Поэтому он скрывает свои знания. Более он ничем не уникален. Он безобиден. Он убежден, что за свои поступки все когда-нибудь несут ответственность. Поэтому лучше их просто не совершать. Он бросил обучение. Посчитал, что развитие способностей принесет ему одни несчастья. «Это здравая позиция, если учесть, с кем он общается», — заметила Эл. «Есть еще одно качество. Он умеет видеть кончину». «Не знаю, можно ли говорить себе об этом, но я рискну. Каждый из наследников имеет определенную слабость. Он знает точку ухода, момент, когда каждый может совершить непоправимую ошибку и погибнуть. Это приведет его к гибели. Ротоборт знает этот момент». Отец запретил ему делиться знанием с нами. Мы много досаждали Ротоборту просьбами, требованиями, но он все равно никому не уступил и ничего не сказал. «Хорошо, достаточно», — остановил его близнецы. «Они близнецы. Они существа коварные. Главное достоинство – простые формы силы. Они примитивны по своей природе, очень привязаны друг к другу. Вообразить не могу, что они победят. Веер чуть более активен, Дорн более пассивен. Но у них есть преимущество, они видели нижние миры. Отец берет их туда. Они знают, как там жить. Они могут попытаться тебя убить. Мы имеем право сражаться с друг другом только в поединке, при вызове как равные. Но тогда вызов должен быть официальным. Но на такой бой никто из нас не решится. Не теперь. И ты не из нас. Они должны сначала бросить вызов мне. В мирах они не станут этого делать. Тебе будет скорее трудно, если они начнут конфликтовать с тобой вдвоем. Просто не реагируй на их нападки. Избегай конфликтов, держись подальше от веера. Дорн не будет затевать спор. Он атакует только если угроза для брата очевидна. Самая лучшая тактика – исчезнуть из поля зрения соперников, как только ты попадешь в Нижний мир. Так, еще один. Ты сказал, там их 9. Остался еще кто-то. Говорят, он живет в самом Нижнем мире. О нем я ничего не знаю. Он уродец. Это неудача отца. Лорлан ответил и смутился. Я его не видел. Он никогда не появлялся здесь. Забавная, однако, у вас генеалогия, заметила Эл. Ты не знаешь, как он выглядит? Я видел его однажды. Я когда-то давно был в Нижнем мире. Отец меня прогнал. Я оказался там, он открыл мне дверь. То есть помог тебе уйти? Да, похоже, больше я его не видел. Лорелан посмотрел на нее требовательно. Только не обольщайся. Эл сжала правую руку в кулак, прижала к губам. Я постараюсь. Не хочу убивать. Что заставляет меня надеяться найти общий язык? Пусть будет состязание, но не бойня. Элли, что ты хочешь сказать? У меня есть условия. Раньше их не было, заметил Лорелан. Твой отец сказал, что мне не придется поступить со совестью. Я ему поверила. Так вот, если однажды я пойму, что ты впутал в меня в нечистоплотную историю, я уйду. Элли, сомневаешься, иди сам. Надеюсь, у тебя не будет повода. Ты меня пугаешь. Ты мне не веришь? Не веришь? Лорелан выглядел смущенным. Его голос слегка дрогнул. Элли, если б я мог пойти сам. Он вел себя так, словно потерял надежду. Эл стало его жаль. И я надеюсь, что повода не будет. Она улыбнулась, обняла Лорелана за плечи. Они сидели рядышком, больше не говорили. Эл рассматривал сад. Ты не думала при Лоре о предстоящих испытаниях, и о его семействе тоже. Она избегала мыслей о моральной стороне вопроса. У нее будет время подумать и понаблюдать, но где-нибудь подальше от этого мира.